Живет на свете Стас Лимонов, веселый бомж-миллионер. Вчера за 8 миллионов он продал старый шифоньер, а с ним придачу и свое определенное жилье. Теперь он бомж на 100%, хоть денег куры не клюют. Он у своей подружки Светы нашел пока себе приют. Пока есть деньги, будем жить, на остальное положить. Гуляй, российское бомжье, приватизируя жилье. Пропьем Россию, мать ее, ведь не чужое же свое. Какой прогресс на самом деле, такого права не имели. С тобой мы раньше никогда, но слава Богу, господа. Теперь ты можешь сам решать, в какой канаве дуба дать. Не рвитесь вешаться, топиться, когда вы в черной полосе. Туда отбыть, как говорится, мы без проблем успеем все. Вам надо вспомнить, например, что вы пока еще миллионер. И потускнеют ваши драмы, когда, продав свое жилье, вы улетите на Багамы и в удовольствие свое. Недельку сможете пожить, на остальное положить. Гуляй, Россия, от винта, пока продать имеешь право. Под солнцем родины места, в бою добытые кровавым. Отцом и дедом испокон тени прославленных знамен. Какой прогресс на самом деле, такого права не имели. С тобой мы раньше никогда, но слава Богу, господа. Теперь ты можешь сам решать, в какой канаве дуба дать.